непременно ославить его, то есть стереть с лица земли и из памяти общества. В конце концов, как сможет Мэй лелеять память о человеке, которого отличало столь непристойное поведение? Джордж обдумал слова Эмили, потом сжал ее руку. Иногда он обожал супругу и мог точно сказать, за 5 лет совместной жизни она ни разу не показала себя занудой. «Я в этом сомневаюсь», — наконец ответил он. «Она девушка симпатичная, это несомненно. Но я не могу представить себе человека, который влюбился бы в нее до такой степени, чтобы пойти на убийство. И у нее очень мало денег, знаешь ли». «Я думала, Бью Эсли очень ею увлечен», — заметила Эмили. «Бью?» На лице Джорджа отразилось крайнее изумление. «Не увлечен?» Теперь пришел черед удивляться ей. «Я думаю, она ему нравится, это так. Но у него другие интересы, и он едва ли из тех, кто может убить своего брата». «Но речь о титуле, о деньгах», — напомнила Эмили. «Ты знаешь Бью Эсли?» «Нет», — с радостью призналась она. Наконец-то они двинулись в нужном направлении. «Что он за человек?» «Очень приятный в общении. По этой части гораздо лучше бедного Берти. И щедрый». Чувствовалось, что Джордж знает, о чем говорит. «Пожалуй, я заеду к нему». Он поднялся, позволив газете соскользнуть на пол. «Мне всегда нравился Бью. Бедному парню сейчас наверняка нелегко. Траур — это так утомительно, и настроение падает до нельзя. Независимо от того, о ком ты скорбишь, не хочется целыми днями сидеть в доме, где все затянуто черным, слуги говорят шепотом, а горничные всхлипывают, как только видят тебя. Поеду и предложу ему талику дружеского участия». «Отличная идея», — с жаром согласилась Эмили. «Я уверена, он будет тебе очень признателен. С твоей стороны это так благородно». Но как ей, не вызывая подозрений, убедить Джорджа задать Бью Эсли несколько важных для нее вопросов? Ему, возможно, захочется излить душу верному другу, которому он может довериться, говорила она, не отрывая глаз от лица мужа. В конце концов, в его голове роятся тревожные и печальные мысли по поводу случившегося, и он не может не подозревать о том, что думают другие люди. Я точно знаю, что в такой ситуации сама бы искала человека, с которым можно обговорить все. Джорджу пришло в голову, что у нее есть некий тайный мотив, но лицо жены осталось бесстрастным. Во всяком случае, она не могла подумать, что эта мысль вызвала у него легкую улыбку. Или могла? «Действительно», — он медленно кивнул. «Иногда, выговорится, такое облегчение человеку, которому доверяешь». Неужели Джордж более проницателен, чем она предполагала, и хочет сам провести детективное расследование? Конечно же, нет. Глядя на его элегантную спину, когда он направлялся к двери, Эмили ощутила приятный трепет удивления. 3 днями позже Эмили удалось получить приглашение для Шарлотты, себя и Джорджа на небольшой бал. Она заранее выяснила, что там будут Балантайны и Алан Росс с Кристиной. Под каким предлогом Шарлотте удастся уйти из дома, ее не касалось. Эмили не могла точно сказать, что за сведения надеялась раздобыть, но она достаточно хорошо знала привычки джентльменов светского общества. Для нее не являлись тайные и экстраординарные подвиги многих из них. Они могли всю ночь веселиться в дорогих борделях на и около Хеймаркет, а потом приходить домой и восседать с семьей за завтраком в тишине и покое. Каждое их желание выполнялось в мгновение ока, каждое слово имело силу закона. Эмили выбрала жизнь в светском обществе и наслаждалась его привилегиями. Поэтому пусть лицемерие ее не радовало, она против него не бунтовала. Эмили испытывала неприязнь к Кристине Росс, но она верила, что Кристина сочувствует тем немногим женщинам, которые вырвались из жестких социальных рамок и ведут с мужчинами свою игру, даже рискуя потерять все, и бывают в таких домах, как у Макса в Девилс Акр. Эмили думала, что это невероятная глупость. Только безмозглая женщина могла ставить так много, получая взамен жалкие крохи. И такой идиотизм Эмили презирала. Но она отдавала себе отчет, что скука иной раз может лишить женщину разума, даже заставить забыть об инстинкте самосохранения. Она видела замученных скукой домохозяек, которые воображали себя влюбленными и бросались в омут головой, совсем как последовавшие за дудочником крысы, где и находили свою погибель. Обычно молодых, в сердцах которых впервые вспыхивала страсть. Но, возможно, с годами менялась только внешность, вырабатывались привычки, позволяющие замаскировать ранимость. Однако живущее внутри отчаяние оставалось прежним, поэтому волей случая среди знакомых Кристины Росс на этом балу вполне могла оказаться как минимум одна из женщин Макса. Эмили хотела, чтобы Шарлотта пошла на бал, потому что она, как никто, умела наблюдать за людьми. Где-то сестра проявляла удивительную наивность, но в другом ее проницательность не знала равных. Возможно, именно за это Кристина и не любила ее, может, даже и ревновала, а люди, обуреваемые сильными эмоциями, иной раз выдавали себя. Шарлотта превращалась в удивительную красавицу, когда наслаждалась жизнью, уделяя кому-либо все свое внимание, как это произошло, по непонятной пока причине с генералом Балантайном. Если что-то и могло заставить Кристину потерять выдержку и уверенность в себе, так это заигрывание Шарлотты с генералом или даже с Алланом Россом. Таким образом, Эмили, Джордж и Шарлотта прибыли на бал лорда и леди Истерби, устроенный в честь их старшей дочери. Опоздали они лишь на чуть-чуть, не выйдя за рамки приличия, и их встретил одобрительный шепот уже собравшихся в зале гостей. Эмили, как обычно, отдала предпочтение светло-зеленому цвету, который так хорошо сочетался с ее белоснежной кожей. Подсвеченные длинные локоны волос напоминали ореол. Выглядела она богиней раннего английского лета, когда все в цвету, а воздух насыщен прохладой и светом. Эмили тщательно продумала и наряд Шарлотты с тем, чтобы он привлек внимание генерала и по этой самой причине досадил Кристине. И Шарлотта вплыла в зал в ярко-синем сверкающем платье с изящным воротником под горло, на фоне которого волосы сияли отцветом старой меди. Она напоминала тропический вечер в те самые мгновения, когда золото солнца уже погасло, но земля еще сохраняет тепло дня. Если она